Прошел год с тех пор, как для посетителей открыт в стране музей истории молодежного движения. За этот период там побывали воины, трудящиеся молодежи и студенты. Их свыше 170 тысяч. Музей истории молодежного движения навеки придает немеркнущие заслуги великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, благодаря которым стартовало чучейское молодежное движение и создалась славная история строительства государства сильной молодежью. Там экспонированы и фотоснимки великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына, которые руководят работой с молодежью, а также исторические материалы и памятники.